Что такое патриотизм? У каждого народа есть своя особенная дорожка в этом смысле. Вот, например, греки, как этнос, как некий лик, запечатленный во времени, они могут существовать без христианства. То есть они имеют большую историю дохристианскую. Грек даже не ассоциируется в широком смысле слова с Нектарием Эгинским. Он ассоциируется с Платоном или Аристотелем Анасисом, который женился на Жаклин Кеннеди. Хитрый миллионер, который торгует нефтью. У них большая история без христианства. И у римлян тоже. Два таких древних народа, которые восприняли Евангелие первыми, но имеют очень много нехристианского. У них непонятно, что претерпело сверху напыление христианское, но осталось внутри языческим. А что действительно родилось самой церковью. А вот у нас нет ничего, кроме церкви. У нас, кроме церкви, нет ничего, как у грузин, например. Что такое Грузия? Это конгломерат самых разных народов, этносов, кланов, каких-то небольших племен, которых объединяет православие. Шаг влево, шаг вправо, и начинаются такие же племена, только без православия. И это уже не грузины. И в России также. То есть в России это такая особенность пути. У нас без церкви нет ничего, и народа нет без церкви. Если любишь народ, то любишь церковь. Если любишь церковь, то любишь народ, составляющий эту церковь. А как у нас иначе? У нас другого нет. У нас нет другого народа. И вся гражданская история наша рождена церковью. Я помню, святейший патриарх Алексей I на конференции по разоружению дерзнул такой бомбоподобный доклад зачитать при большом собрании иностранных слушателей. Говорит, «Моими устами с вами говорит Русская Православная Церковь. Та самая церковь, которая на заре нашей цивилизации явилась фактором появления русского государства», которая своими обычаями, законами и обрядами компенсировала пробелы светского законодательства, которая с самого начала осуждала ростовщичество, торговлю людьми и прочие безобразия, которая стыдом сдерживала наглость богатых, которая уравняла в правах женщину и мужчину еще в те далекие времена, когда не было правозащитной риторики, которая сформировала исторический лик русского народа, которая гонима сегодня, жесточайше гонима по всему миру и на родине тоже, но которая никуда не исчезнет, потому что у нее есть божественное основание, и врата ада ее не одолеют. И вот эта церковь, еле живая, еле дышащая, сегодня, в таком-то году по Рождестве Христовом, говорит с вами моими устами. Это был просто фурор. Доклад произвел эффект взорвавшейся бомбы. Поэтому что нам любить в России, кроме церкви? Ну что еще у нас остается? У нас сейчас такое встречается. Давайте любить церковь, а не любить Россию. Как это? А давайте изучать историю Греции без церкви. Так придумали англичане, как я слышал. Когда греки выходили из-под турок, им подсунули модель национального развития. Ваше – это все, что до Рождества Христова. Это и есть Греция. А остальное не надо. Такая вот хитрость. Но действительно, можно любить Грецию, не любя церковь. Потому что Греция и церковь – это разные вещи. Есть Платон, а есть чудотворец Николай. Есть две Греции. А Россия есть только одна. И она без церкви не существует. Можно любить два Рима или один, любить Цицерона, но не любить блаженного Августина. Можно любить блаженного Августина, не любить Цицерона. Можно любить и то, и другое, а у нас нет того и другого. У нас есть одно, у нас просто церковь. Поэтому и уранополистам здесь делать нечего. Это фантазеры и интеллигентская выдумка. В масштабах и в пространстве Святой Руси уранополизм – это выдумка. Потому что любой русский человек и так знает, что наше жительство на небесах есть, что у нас есть небесное Отечество и Отец наш Небесный. И все это известно каждому русскому человеку, и каликам-перехожим, и странничкам, и бродягам, и богомольцам, и любому человеку это понятно. Но просто в пространстве своего гражданского бытия у него, кроме церкви, тоже ничего нет. Поэтому он любит одновременно и то, и другое, как в стихирах «Земля русская». «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велей сон святых прославе. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню во славе предстоят радующиеся». Вот, и земля русская, красуйся и ликуй, и церковь русская, красуйся. Все вместе, и одного без другого нет. Кто такой русский человек? Расул Гамзатов говорил, что в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, а за рубежом я русский. Мы все русские на самом деле, то есть российская государственность создана русским народом. В соответствии с изменением Конституции наконец-то это прописано, чего советская власть в силу своей пещерной русофобии и антихристианства одновременно не хотела признать. Она как раз сделала все для того, чтобы русский этнос был самый униженный, чтобы Советский Союз цвел и рос на окраинах за счет русского народа. Это правда и доказывается и статистическими фактами, и всем остальным. И сейчас появились добавки к Конституции, которые справедливо замечают, что русская государственность создана русским народом. Это государствообразующий народ, без которого нет русского государства со всеми остальными 170 национальностями, которые в нем существуют. Мы любим всякого человека, но любой нормальный калмык понимает, что он в России тоже русский. Он русский калмык. Как тот же Расул Гамзатов говорил, что тонкие разделения национальности у нас есть. Да, я аварец, я не даргинец. Я аварец, но в России я просто дагестанец. Кто там будет разбираться? А для иностранцев мы все русские. И если помнить этот клич «Русские не сдаются», он прозвучал как раз из уст дагестанца в 1942 году. Это был первый офицер, который подорвал себя вместе с немцами. Это крикнул кавказский парень. 28 панфиловцев, они же не были все этнически русскими людьми. Поэтому мы все русские, люди, живущие в русской цивилизации. Мы принадлежим к русской цивилизации, основанной русским народом. И русская цивилизация позволяет человеку хранить свои национальные особенности во всех сферах, которые ему хочется. Костюм, религия, пища, воспитание детей, родной язык, родная литература и так далее. В этом смысле здесь нет никаких проблем. Просто если русский народ исчезнет, как кальций из организма, рухнет вся большая Россия, и кровью умоется, и друг степей калмык, и фин, и тунгус, как писал Пушкин. Всяк сущий в ней язык умоется кровью от самого востока до самого запада, и всем будет плохо. Как говорил маршал Советского Союза Баграмян, армянин по национальности, что если в соединении количество русских солдат составляет менее 50%, его нужно переформировать. Костяк советской армии должен состоять из русских солдат. И тогда вместе с ними будут воевать рядом и мужик из Джигитского Кавказа, и братишка с Донских степей, и прибалт какой-нибудь, и дальневосточник. А если русских меньше, тогда все по-своему храбрые, все по-своему терпеливые и умные. Но хребет русской государственности выстроил русский народ». Это настолько очевидно, что странно это доказывать. Как странно доказывать, что солнце стоит на востоке, а садится на западе. Человек и атомизированное общество. Людей становится больше. Они сбиваются в кучи, которые называются городами. Городская жизнь, с одной стороны, или тиранически навязывается большинству взрослых людей, или соблазнительно манит человека в молодости, но с другой стороны имеет свою очевидную изнанку. Конечно, на небольшой территории большое сборище людей, незнакомых между собою, которым все до лампочки, кроме личных интересов, это пугающая вещь. Человеку гораздо более природно жить среди небольшого числа людей, из которых все ему знакомы, нежели жить в огромном человеческом муравейнике, где он никого не знает и знать не хочет. Это какая-то параноидальная действительность. Безусловно, будущие планы урбанистики, планы планирования расселения народа и заселения огромных территорий должны учитывать неестественность современной урбанистической застройки. Ведь ни жить, ни рожать, ни радоваться жизни невозможно на 49-м этаже. Это должно быть со временем понятно на уровне таблицы умножения. Нас стало слишком много, и мы потеряли эти горизонтальные связи между собой. Род, язык, племя – оно все порвано. Человек брошен в океан и пытается грести в этом океане. Его носят туда-сюда, а он ничего не понимает. Это какая-то тупиковая ветка развития человечества на самом деле. Ну а для того, чтобы с этим разобраться, нужны какие-то аналитические форумы или аналитические группы людей, которые должны продумывать пути выхода из этого вот такого бетонно-стеклянного тупика, в котором шизофреники уткнулись в экран и не знают, что происходит за стенкой. Это, конечно, путь к сумасшествию, по большому счету. Без земли, без жизни на земле, без любви к земле человек деградирует в течение нескольких поколений. И он сам это знает. Он себя поэтому порывается уничтожить убийственной дозой чего-то. Выпилить себя хочет из этого мира. Деревня. Будет ли великое возвращение? Я бы хотел, чтобы Россия была одноэтажной. У Ильфа и Петрова есть книга «Одноэтажная Америка». Наличие двигателя внутреннего сгорания обеспечивает доставку хлеба в село или приезд в поликлинику. Это все делается. Машина давно не является роскошью. Она просто средство передвижения, как говорят те же Ильф и Петров. Поэтому Россия вполне может быть одноэтажной, двухэтажной, трехэтажной. России не нужно быть 120-этажной. Это же не Катар или не Монако какие-нибудь. Это не пятачок суши с ограниченным пространством, не Манхэттен. Это огромная страна с большим количеством прекрасных локаций для жизни и работы. Поэтому она может быть одноэтажной. Человеку нужно, чтобы ребенок с визгом выбегал на траву во дворе и игрался там со щенком своим любимым. И чтобы щенок не бегал на 25-м этаже и не гадил тебя в тапки, чтобы он тоже бегал по улице. То есть это все естественно. Чтобы пчела жужжала, чтобы петух пел, чтобы щебетала птица. А сейчас человек в тюрьме живет, в одиночной камере какой-то, и единственным утешением является игла компьютерного экрана. Что это за жизнь, в которой мы имеем сумасшедших людей необследованных? Я за то, чтобы Россия была одноэтажной, двухэтажной, трехэтажной, чтобы ипотечное строительство могло распространяться на эту опцию, на строительство своего дома, который люди построят сами. Мужики все еще остались рукастыми на самом деле. Женщины все еще остались хозяйственными. Люди все сделают, и колодцы выкопают, и забор поставят, и грядки раскопают, и даже пасеки сделают. Люди все будут делать, ведь это гораздо интереснее, чем все остальное, предложенное городской цивилизацией. Да и городская цивилизация не пострадает, потому что при современных средствах связи ты можешь быть включенным во все информационные процессы, происходящие в мире, при желании. Поэтому да, за этим будущее, конечно. Сама география России говорит об этом. Эти огромные территории нужно заселять рабочим человеком, который любит лес, любит реку, любит землю. Которому не надо трястись по ночам в подвале под названием дискотека. Если у него здоровая голова, то он будет идти на природу. Если у него нездоровая голова, то он будет идти в подвал, нюхать что-то в туалете и трястись до утра. Это называется у него музыкой. Конечно, просто сравните. Поставьте рядом этих двух людей и скажите, кто из них человек, а кто уже перестал быть человеком. Это же очевидно. Город не рождает людей, он убивает человека. Конечно, в городе есть музей, консерватория, много церквей, всякие архитектурные объекты. Но если бы только это. Возможно ли новое воцерковление России? Я думаю, наверняка возможно. Хотя какой КПД будет у этого процесса, неизвестно. Но если ставить вопрос, возможно ли, то, разумеется, да. Расцерковление началось не сегодня, и революция была плодом расцерковления народа. Крестьянин уехал в город. Повлияло развитие капитализма в России, и расшатавшаяся крестьянская община, разные новомодные западные экономические и политические учения, эрозия элит, западнопоклонничество верхушки, для которой высокое призвание православной монархии стало непонятным. Это все, конечно, подготовило большую, длительную, кровавую баню. Но теперь должно быть все по-другому, потому что изначально у нас это было сверху, всегда было все сверху. Владимир крестился и всех крестил, Петр озападнился и всех озападнил, царь Николай был добр и никого не наказывал. Потом красные пришли и всех перекрасили в красный цвет. Это все сверху происходило, а народ безмолвствует. А теперь нужно делать снизу. Теперь, впервые, может быть, в истории у нас должна быть христианизация снизу. У нас ее не было никогда. Снизу у нас было освоение северных просторов, великое монашеское делание, а мирянского делания у нас не было, по сути, никогда. У нас было мирянское делание сверху. То есть власть имущие, князья, цари сверху делали то или иное. А теперь должна быть христианизация снизу. Сверху она невозможна. Люди будут упираться, люди не верят всему, что приходит сверху. Они имеют какую-то долю скепсиса, а те, кто сверху, эту долю заслужили. История оправдывает этот скепсис. А вот снизу это естественно и нормально. Поэтому я верю, что это возможно. Я не вижу, чтобы это происходило сейчас, но я верю, что это возможно. Для этого нужно на самом деле с формальной точки зрения очень немного, но именно с качественной точки зрения очень много. Нужны вожди богомольного воинства. В Сербии был такой опыт богомольного воинства сербского, сербское всеправославное воинство. Это было движение мирян, которое органически само из себя родилось. У них было желание узнать свою веру и четко ее исповедовать. Они совершали паломничество к ближайшим монастырям, там, где были мощи или святыни. Они собирались по домам, чтобы читать святых отцов или петь акафисты. Они постились строго, и потом на каком-то этапе их движение возглавил святой Николай Велимирович. Такое вот всеправославное движение. Но Сербия – небольшая страна, где это все удобнее делать. Россия огромная, у нас должно быть много воинств. На Алтае – свое воинство, на Дальнем Востоке – свое, дальневосточное условно. Где-то в Центральной России, где-то на Кавказе. Понятно, что огромная страна, но в принципе путь такой. Народ самоорганизовывается для такого подвижнического исповедания веры своих отцов. И на каком-то этапе это движение возглавляет местный епископ. Возникает православное богомольное воинство. Так было в Сербии. Потом в Греции возрождение православия проходило через братство. Там было такое известное братство Зои, жизнь. И они как раз обновили церковную жизнь в Элладской церкви. Они читали отцов, собирались с докладами, делали доклады по каливадам, по исихастам. Они выступали за то, чтобы в церкви были лавки. Но лавки, оказывается, нужны для того, чтобы погружаться в Иисусову молитву. Лавка не для того, чтобы отдыхать. Лавка нужна для того, чтобы богослужение могло продолжаться долго, 3-4 часа и больше, чтобы могли бдения совершаться полностью. И чтобы сидящие временами, не всегда, а когда кто хочет, вставали по возгласу диакона, чтобы они сидели и занимались Иисусовой молитвой. Проповедовалось частое причащение, народное пение и творение Иисусовой молитвы. Они обновили церковную жизнь Эллады. Всего несколько братств таких было. Ведь там не было духовенства. Вера временами загибается везде. Вера – это такой драгоценный цветок, что он временами хиреет и вянет. Святой Паисий Величковский пришел на Афон и не нашел там ни одного творца Иисусовой молитвы в XVIII веке. Даже большинство людей не понимали, о чем он спрашивает. Но потом, когда уния была на западной территории Речи Посполитой, в смысле юго-западной Руси, братство приглашали дидаскалов, учили богословие, греческий язык, собирали деньги для взаимопомощи, обеспечивали духовенство. Было Луцкое, Вильнинское, Львовское братство. Эта мирянская активность спасала церковь в XVII веке в юго-западном крае. В Сербии богомольное воинство, которое потом снес Тито, было перед Великой Отечественной войной. Потом реорганизовать его было невозможно, поскольку власть не позволяла. В Греции это все было в 50-е и 60-е годы XX века, когда церковь просто умирала. В некоторых монастырях не было ни единого монаха. Потом появилась новая кровь, которая попала в церковь благодаря активности мирян. И такая активность мирян нам нужна и сегодня. Нужно богословское усилие, нужна Иисусова молитва, нужно чтение отцов. Нужно изучение истории и литургики, нужна просветительская деятельность, соединение людей вокруг каких-то проектов именно богословского характера, а не только благотворительности, именно богословского просветительского характера. Вопрос частого причащения, вопрос сознательного участия людей в богослужении. Только они могут поднять вопрос воцерковления России в верхние слои общества. Потом это нужно просто вовремя подхватить духовенству и архиереям на местах, чтобы это не выродилось в какую-то секту. Надо, чтобы церковь очень чутко прочувствовала эти процессы и возглавила народный интерес там, где он появляется. Вот откуда нам придет спасение. От простых попов на приходах. Может быть, и от простых людей, которые хотят жить по-христиански, хотят исповедовать имя Христово и иметь благодать спасительную и заслужить свободный вход в Царство Небесное. Других форм я не вижу. Проблемы образования. Вопросы образования связаны с тем, как мы относимся к человеку. То есть тут антропология правит. Советская школа педагогическая смотрела на человека как на целостное существо, на целостное, всеобъемлющее, универсальное существо. Поэтому предполагалось, что он должен быть универсально образован со всех сторон как классическая личность, как об этом мечтали гуманисты. Но при этом, конечно, не было верхнего плана бытия, то есть веры в Бога. Потом возникли известные жулики, сказавшие, что нам нужно воспитывать потребителя, которого надо научить пользоваться кредитной карточкой и выбирать товары в магазине. Это тупиковый вид цивилизации. То есть что мы хотим в итоге из человека получить? Я думаю, что надо вернуться к благословенному средневековью. Надо вернуться к тривиуму и к квадривиуму. Тривиум – это тривиальные предметы. Грамматика, риторика, родная речь, естествознание, математика, музыка, астрономия. А потом уже богословие. Человеку нужно вернуться к простым апробированным формам постижения мира, но с коррекцией на сегодняшний день. Я выступаю за то, чтобы процесс образования был более похож на всестороннюю обработку сырого материала, чем на загрузку фактическими знаниями. Человек – это не чашка или ведро, которое нужно засыпать какой-то суммой битов, гигабайтов информации. Это некая скульптура, скрытая в скале, которую надо очистить, освободить от лишнего. То есть это больше воспитательный процесс, чем передача знаний и информации. И целью должна быть попытка воспитания всесторонне развитой личности, попытка раскрытия личного таланта. То есть процесс воспитания и образования, соединенный воедино, должен помочь или стать попыткой раскрыть в человеке его творческую уникальность. Такая должна быть цель, по идее, а не насыпать в него кучу знаний по обществоведению, по физике, по математике. Наверное, такая цель тоже может присутствовать, но она должна быть одной из самых низшей и самых таких проходных. Никто не гарантирует, что это будет удачная попытка раскрыть в человеке его уникальность, его скрытый талант и вывести его на уровень всесторонне развитой, оригинальной, неповторимой личности. Но такую цель, мне кажется, надо ставить. Только такую. А что человека раскроет, мы не знаем. Потому что кто-то раскрывается через шахматы, а кого-то раскроет, например, астрономия, а кого-то вдохновит и раскроет, например, трудовое воспитание, и он начнет работать на деревообрабатывающем станке и скажет: «Да это вообще моя жизнь, я люблю это». А кого-то зацепит иностранный язык или математика. Каждый должен чем-то зажечься. Человек в его глубинах должен отозваться радостным эхом. Процесс узнавания, процесс творения, процесс постижения – это высокое творчество на самом деле, связанное с раскрытием личности. Это и есть образование. Цель не в том, чтобы у него была пятерка по физике, по литературе, по английскому, чтобы везде были пятерки. Цель в том, чтобы он нашел свою любовь, и тогда у него будет точно пятерка по истории. Все остальное будет два, но это его не опечалит. Да, кстати, потом у него тоже по остальным предметам будет пять, потому что у человека, окрыленного и влюбленного во что-то, и остальные предметы лучше идут. Это очень сильно связано с качеством подготовки преподавательского состава, потому что ты должен иметь миссионерскую закваску. То есть, допустим, если я преподаю химию, я должен любить ее как невесту. Я должен с какой-то невероятной любовью погружаться в этот мир. Должен уметь влюбить детей в то, что люблю сам. Это очень нематериальная задача. Это не так, как мы привыкли. Нам нужно столько-то химиков, например, для производства чугуна, или пороха, или таблеток. Ну, давайте выпустим. Так, конечно, ничего не получится. Если человек заканчивает педагогический вуз, он должен быть самозабвенно влюблен в свой предмет и должен влюблять в него учеников. Это и есть преподаватель. Он обязательно найдет себе среди своих классов одного, двух, трех, четырех ребят, которые влюбятся в его предмет. Это и будет жизненная стратегическая задача. Я так на это смотрю. Остального я не понимаю. Закон Божий в школе. За или против? Я за. Если выразиться одним словом, то за. Как везде, здесь все зависит от личности преподавателя. По сути, это должен быть самозабвенно влюбленный в свой предмет человек, который должен влюблять людей в то, что любит сам. Это та же самая схема. То есть он должен жить апостолом Павлом, Иоанном Златоустым, Николаем Японским. Приходить и уносить с собой на крыльях своей любви своих учеников в путешествия по христианской истории и так далее. Но если он не горит, то зачем он нужен? Тот, кто не горит, он вообще нигде не нужен. Трудно гореть, например, если ты продаешь жетоны в метро. Там гореть, может, и не нужно. Если ты занимаешься лечением, образованием, воспитанием, защитой, то надо, чтобы был в тебе какой-то пламень. Конечно, я за то, чтобы церковь творила христианские семьи, чтобы она освящала союзы и воспитывала мужей и жен. А мужья и жены потом уже будут, конечно, воспитывать своих детей. Это самый легкий, самый прямой путь воспитания христиан новых поколений. Нужно окормлять институт брака и воспитывать мужей и жен. Как вот при работе в армии, например, не нужно возиться с каждым солдатом. Нужно возиться с офицерами и сержантами. Офицеры и сержанты будут устраивать более или менее правильные отношения в личном составе. Так и здесь. Если есть друзья-мусульмане, спорить ли с ними о вере? Здесь тонкий лед, зыбкая почва. Здесь надо быть осмотрительным и осторожным, в том смысле, что есть темы, которые можно обсуждать, А есть темы, которые не нужно обсуждать. Границу нужно определить каждому человеку. В данный момент я бы не советовал спорить о вере с мусульманами. Главное наше различие в понимании личности Иисуса Христа. Он как молния разделяет направо и налево всю Вселенную. Мы мыслим о нем, как нас научила Святая Церковь, как говорит нам наш опыт. Он надежда наша, он царь мира, он спас душ наших. Они мыслят о нем по-другому, и спор об этом не имеет перспективы. Это путь к конфронтации и разделению. А в быту нам, по сути, делить бывает нечего в области морали и практических действий. И он, и я знаем одинаково, что воровать плохо, и он, и я знаем одинаково, что матерная брань непозволительна, и так далее, и тому подобное. То есть на уровне морали нам спорить не о чем. А на уровне догматов главный спор о личности Господа Иисуса Христа. Стоит ли об этом спорить? Об этом и христиане не умеют говорить нормально. Много ли христиан способны вести нормальный разговор о личности Господа Иисуса Христа? А так, чтобы это еще межконфессионально делать, мы просто попадаем на тонкий лед. Я бы не советовал вступать в такие споры. Надо уметь дистанцироваться от них и благоразумно замолкать. Говорить об этом только тогда, когда тебя спрашивают, и знать, что сказать, если тебя спросили. К тому же совместное проживание, соседствование различных конфессий возникло далеко не сегодня. Люди жили бок о бок очень давно и очень долго. И внутри России, и за рубежом, скажем, в той же Сирии, Иордании или Палестине, арабы делятся на две группы – мусульмане и христиане. Они столетиями жили на Ближнем Востоке, не ссорясь, стена к стене, дом к дому. Христианство появилось на 6 столетий раньше, и мусульмане уже пристраивались к существующим святыням. Например, в Палестине древний храм с мощами Георгия Великомученика стоит в Лиде, а около него стена к стене, медресе и мечеть. Там прямо входы рядом. Они там с 7-8 века так живут. И там не лилась кровь, не убивали друг друга. То есть люди умеют, если хотят. Но потом может прийти англичанин и всех поссорить. Там на Востоке так и говорят, что мусульманин и христианин могут жить по соседству вместе в мире. А если начали воевать, значит, у одного из них ночевал англичанин. Это потом уже возникло религиозное сектантство и политический ислам. Начались мечты о халифате, смерть неверным, и все пошло под откос. Но настоящие верующие не могут отвечать за сектантов, как мы не отвечаем за мормонов, мол, они позорят христианство, потому что они никакие не христиане. Появляются вскормленные американскими деньгами сектанты, которые хотят всех вырезать и, утопив мир в крови, всех заставить жить по шариату. И это ненормально. Жить с людьми другой веры может каждый человек. На фронте же это удается, например. Вообще фронт скольких людей научил не лезть туда, куда не просят, и уважать того, кто не похож на тебя. Это вполне возможно. У России есть такой опыт. Наши мусульмане служили и на флоте, и в армии очень долгое время. У нас же все это очень интересно было. Там были даже такие нюансы, что матросу, например, стопка водки положена в воскресенье. Мусульманам заменяли их конфетами. Россия столетиями жила таким образом. Когда Минин с Пожарским шли на Москву, это же не только русские и православные шли. Там были калмыки, там были татары, да кто хочешь. И они шли выгонять поляков из Москвы, потому что осознавали себя частью русского государства. В российском опыте есть это все, просто мы одичали за последнюю советскую эпоху в религиозном отношении. Нам просто сначала нужно заново узнать себя. Может, какой-нибудь курс «Россия-ведение», что ли, запустить?